Алистер принимал душ, пока Ясмин еще нежилась в смятой постели. Она любила оставаться как можно дольше среди этих простыней, которые еще хранили резкий запах тел и следы их любви. В конце концов, она заставила себя подняться и начала одеваться. Еще до прихода Алистера она сняла с себя трусики и засунула их в свою большую кожаную сумку. Протянув сейчас туда руку, она нащупала что-то очень знакомое. Ее револьвер. Из ванной показался Алистер. «Эй, сдаюсь!» Он отбросил полотенце, которым вытирался, и поднял руки в знак капитуляции. «Разве я сегодня плохо выступил?» Рассмеявшись, Ясмин нацелила ствол на его бедра. «Пах! Пах!» Он тоже засмеялся. Потом собрал свою одежду и начал одеваться. «Какого черта ты носишь с собой эту штуку?» «Не знаю», — ответила она. Он бросил на нее насмешливый взгляд. «Я хочу сказать, я думала, что потеряла его. Это было бы лучше. Не стоит тебе расхаживать с ним повсюду. Там, где я росла, без этой штуки нельзя было выжить». Она подбросила револьвер на ладони. «Я думала, что сунула его куда-то в чемодан, когда в очередной раз летела сюда из Нью-Йорка. Я рассчитывала, что рано или поздно он все равно найдется, но никак не могла предположить, что он окажется именно в этой сумке». Пожав плечами, она бросила револьвер обратно. «Хорошо, что у Кассиди не было ордера на обыск». «У Кассиди? Помощника окружного прокурора?» Ясмин натягивала платье. «Ах, я так и не успела рассказать тебе. Он сегодня днем приходил, Клэр». «По какому поводу?» «Ни за что не поверишь. Насчет преподобного Джексона Уайлда». Алистер, расправляя манжеты на рукавах, бросил взгляд на свое отражение в зеркале. «А что насчет него?» «Он хотел знать, что делала Клэр в ту ночь, когда был убит Уайлд». Алистер обернулся и посмотрел на нее. «Ты шутишь?» Ясмин рассмеялась, застегивая пряжку на поясе. Клэр отреагировала так же. «Этот сумасшедший евангелист и при жизни ты был нашей головной болью. А теперь вот ты из могилы достает». «А какая связь между вами?» «У Уайлда был так называемый приоритетный список, как говорит Кассиди. Список журналов, которые он хотел бы запретить. Французский шелк был в их числе. Ты знал что-нибудь об этом? Откуда?» «Ну, вы с Уайлдом были такими приятелями?» — поддразнила Ясмин. «Я был на нескольких приемах в его честь, когда он приезжал сюда. Белль считала, что для моей политической карьеры это полезно. По мне, так он был порядочным дерьмом. Аминь. Интересно, кому же выпало такое удовольствие заткнуть его навеки?» — со злорадной ухмылкой произнесла она. «Полиция, должно быть, рыщет в поисках убийцы. Любой из того списка был заинтересован в его убийстве, но поскольку офис французского шелка находится именно здесь, в Нью-Орлеане, Кассиди подумал, что, может быть, ну, представляешь себе». «Как бы то ни было», — продолжала она, нанизывая на руки браслеты, — «мне, наверное, не стоит показываться с этим пистолетом, а? Особенно если в прокуратуре докопаются, что я была в ту ночь в Нью-Орлеане с тобой, а не в Нью-Йорке, как все думают. Если это выяснится, ты подтвердишь мое алиби?» «Даже не шути так, Ясмин». Он взял ее за плечи. «Я знаю Кассиди, он честолюбив, хитер и всегда идет до конца. Похоже, он хватается за соломинку, пытаясь притянуть французский шелк к убийству Уайлда. И хотя нам эта версия может казаться глупостью, но можешь не сомневаться, он настроен весьма серьезно». «В общем-то, я не волнуюсь. У него нет ничего против Клэр. Не может же он строить свое обвинение лишь на том, что ее каталог оказался в том идиотском списке. Конечно, нет. Тогда почему ты так обеспокоен?» «Я не хочу, чтобы он совал нос в твои дела. Но он со мной не беседовал. Это не значит, что не будет. Если он начнет тебя расспрашивать, я ведь не смогу подтвердить твое алиби». «Послушай, Ясмин», — настойчиво сказал он, — «пока я не улажу свои семейные проблемы, когда и как это я решу сам, не может быть и речи о том, чтобы о нашей связи стало известно». «Я знаю», — покорно сказала она. «Ты не должна говорить никому-никому, что мы встречаемся». Ясмин была рада, что он сам заговорил об этом, поскольку эта тема уже давно мучила ее. «Я хочу рассказать Клэр о нас, Алистер. Мне противно обманывать ее, придумывать разные уловки, просить встретить меня в аэропорту, в то время как я уже 12 часов торчу в городе. Могу я довериться ей? Она никому не расскажет. Не успела она договорить, как он упрямо закачал головой. Нет, Ясмин, ты не должна говорить никому. Обещаешь? Она со злостью скинула с плеч его руки. В глазах ее появился опасный блеск. Неужели ты так боишься, что слухи дойдут до Бель? Да, боюсь. Если она когда-нибудь узнает истинную причину, почему я хочу развода, она сделает все, чтобы не допустить его. Заупрямится, затянет процесс на неопределенный срок. Вздохнув, он притянул Ясмин к себе. Неужели ты не понимаешь, зачем давать Бель шанс заставить нас страдать еще больше, чем мы уже страдаем? Я же беспокоюсь о тебе. Не хочу, чтобы ты оказалась замешанной в таком грязном скандале. Никто же не поймет, что на самом деле нас связывает. Вообразят самое гнусное. Она закрыла лицо руками. Я люблю тебя, Алистер. Но я убью тебя, если окажется, что ты солгал мне. Он уткнулся лицом в ее ладонь и поцеловал ее. Больше всего на свете я хочу быть с тобой. Я хочу жениться на тебе, хочу, чтобы у нас были дети, но и все прочее. Последовал долгий поцелуй, пока нежность не переросла в безумное желание. — Не надо, Ясмин! — он убрал ее руку с ширинки брюк. — Я уже опаздываю. — Не так уж ты и опаздываешь, милый! — соблазнительно прошептала она, расстегивая ему молнию. В конце концов пришло время, когда действительно пора было уходить. И бесполезно было дуться, плакать, угрожать или кричать. Если он должен был идти, его уже ничто не могло остановить. Ясмин это не нравилось, но она научилась мириться с этим и старалась при прощании вести себя спокойно. «Когда я увижу тебя?» «У меня на этой неделе несколько встреч в комитете по выборам», — ответил он, оглядывая комнату и проверяя, не осталось ли чего-нибудь из его вещей. «Ноябрь не за горами, не успеешь оглянуться. Потом выходные, семейное торжество в ресторане «Батон-Руж». Чертовски скучное мероприятие, но я должен присутствовать. Бель с детьми тоже будут? Конечно. Он нежно взял ее за подбородок и поцеловал. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться в воскресенье вечером? Здесь. Я что-нибудь придумаю, чтобы удрать из дома. Все устанут после уикенда. Мне удастся вырваться на час или даже больше. Хорошо, в воскресенье вечером, согласилась она, стараясь казаться счастливой от такой перспективы. До воскресенья было 5 дней. И если у меня возникнут проблемы, я позвоню тебе. У Ясмин был личный номер телефона в ее спальне в квартире Клэр. Когда ее не было дома, к телефону никто не подходил. Уже в дверях он обернулся и спросил, «Тебе нужны деньги, Ясмин?» Задумчивая улыбка исчезла с ее лица. «За оказанные услуги?» — огрызнулась она. «И во сколько же ты оцениваешь мою работу?» «Я просто хотел помочь». Не стоило мне говорить тебе, что у меня кризис с наличностью. Несколько месяцев назад, в минуту слабости, Ясмин пожаловалась, что ее расходы слегка опережают доходы. С каждым месяцем она все сильнее ощущала это. Некоторые кредиторы уже начинали досаждать ей, даже угрожать. «Дело не в том, что тебе просто не хватает наличности», — резонно заметил Алистер. «Все гораздо серьезнее. У тебя вот уже несколько месяцев проблемы с доходами». Когда истек ее контракт с косметической фирмой, компания решила не возобновлять его, а предпочла пригласить свежее лицо, молоденькую аппетитную блондинку. Ясмин сделала вид, что совершенно не расстроена решением компании, но это был ощутимый удар по ее самолюбию. Она всегда знала, что век фотомодели девочки с обложки короток, но когда закончился этот последний солидный контракт, горькая реальность, осознание того, что она уже бывшая, заставили ее глубоко страдать. Хорошо еще, что этот контракт был не единственным источником ее доходов. Но Ясмин не учла, что все-таки он был очень прибыльным и никак не могла привыкнуть к тому, что следовало бы сократить свои расходы. Кроме всего прочего, некоторые ее капиталовложения оказались не столь выгодными, как ожидалось. И как это не могло показаться странным, но Ясмин оказалась на мели. «Это временные трудности, Алистер», — резко сказала она. «Мы с моим бухгалтером ищем выход. Уже кое-что меняется. В любом случае, денег от тебя я не приму. Я буду чувствовать себя шлюхой. Никогда больше не предлагай мне этого». «А как Клэр? Она, наверное, была бы рада помочь тебе. Ее это касается в той же мере, что и тебя. Это моя проблема, и я решу ее сама. Она чувствовала, что ему хотелось продолжить спор, и была рада, что он этого не сделал. Вместо этого он подошел к ней и игриво похлопал ее по попке. «Гордая и сексуальная. Неудивительно, что я так тебя люблю». Легким поцелуем он коснулся ее губ. «До воскресенья». Ясмин и Клэр оказались у французского шелка одновременно. Ясмин расплатилась за такси и подошла к двери, где уже стояла Клэр. «Что ты делаешь на улице в такой поздний час?» Клэр открыла дверь и отключила сигнализацию. «Я могла бы задать тебе тот же вопрос, но ответ, пожалуй, мне известен, не так ли?» Вновь включив сигнализацию, они направились через склад к лифту. «Не говори со мной с таким сарказмом», — сказала Ясмин. «Где ты была?» «Гуляла. И никакого сарказма в моем ответе не было. Ты вышла погулять одна в столь поздний час? Но ведь с тобой могло что угодно случиться. Я знаю каждый закоулок во французском квартале и не боюсь его». «А зря», — сказала Ясмин, когда они уже вошли в лифт. «Когда бродишь по этим улицам ночью одна, только испытываешь судьбу. Ты хотя бы прихватывай с собой страховой полис». «Страховой полис?» Клэр бросила взгляд на кожаную сумку Ясмин, которую там многозначительно похлопывала по боковому карману. «Пистолет! Ты купила еще один?» Они уже однажды говорили о нем, когда Ясмин сообщила о своей пропаже. «Нет, мне не пришлось покупать новый. Оказалось, что тот пистолет вовсе не потерян. Лучше бы уж он не нашелся». Доехав до третьего этажа, они вышли из лифта.